Глава 75. Влад. «Подлец!» — шепчет пересохшими губами мачеха. «Негодяй!» Нехотя отрываюсь от своей малышки и снова смотрю на Ларису. Сегодня она явно на стрессе. Без косметики выглядит значительно старше своего возраста. Не жена богатого бизнесмена, а просто потрепанная жизнью женщина. Никогда еще не видел ее в кроссовках и в спортивном костюме. Непривычно, однако. Лицо у Ларисы пошло багровыми пятнами, губы, наоборот, бледные. «Как ты?» — цедит сквозь зубы. «Как ты посмел? С моей дочерью!» «Мам!» — вздыхает Вася, и я замечаю, как дрожит ее нежный голосок. «Эти разборки в ее положении сейчас совсем не нужны». «Тон потише?» — гаркаю, оборачиваясь к Ларисе. «Иначе выставлю вон!» Глаза мачехи округляются, и она затихает, опадая обратно в кресло. Вижу, что хочет сказать что-то еще, но, натыкаясь на мой ледяной взгляд, не решается. «Ты как, малышка?» – оборачиваюсь к Васе, которая тоже выглядит очень взволнованной. «Нормально», – удивленно моргает, пожимая плечами. Сажусь рядом с ней, нахожу ее холодную ладошку и слегка сжимаю своей, давая ей понять, что я рядом, и ничего плохого больше не случится. «Значит так», — снова поворачиваюсь к ее матери. «Отца посадят. Посадят надолго. И изменить это никак нельзя». Вспоминаю кучу сообщений с просьбами о помощи, что мачеха отправила мне утром. «Но как же?» Лариса снова бледнеет. «Как же наш дом?» «Вы имеете в виду его дом?» Переспрашиваю. «Он опечатан как имущество, нажитое незаконным путем. Все активы и счета тоже заморожены. Если у вас есть личная карта, советую снять с нее деньги как можно быстрее». Лариса хватается за шею. «В данный момент мне даже жаль ее. Столько месяцев обхаживала моего отца, трахала с ним и терпела его дурной характер, чтобы в итоге остаться ни с чем. Хреново, ничего не скажешь. Но с другой стороны, она точно знала, за кого вышла. Знала, пусть и не в подробностях, чем занимался отец. И ее это не смутило. Ей вообще было похер, пока были деньги». «Я не понимаю. Не понимаю, Влад!» – лепечет она. «Как ты можешь так спокойно об этом говорить? Как? Это ведь был и твой бизнес тоже. Отец готовил тебя в приемнике. Я знаю, что у вас были непростые отношения, но... Неужели тебе его совсем не жаль?» Спокойно смотрю в ее бегающие глаза. Знает она. Нихера она не знает. «В мире есть справедливость», — чеканю каждое слово я. «И она, наконец, восторжествовала. Мой отец — преступник, и в тюрьме ему самое место». Рот Ларисы приоткрывается. Она смотрит на меня с нескрываемым ужасом. «Так это ты!» — ее голос срывается. «Это ты его сдал?» «Я не сдавал его», – пожимая плечами. «Я вел против него следствие последние 2 года». «Подлец!» – она снова подскакивает на ноги, тыча мне в лицо указательный палец с бордовым маникюром. «Идиот! Ты же все потеряешь! У тебя тоже все отнимут! Квартиру, машину твою шикарную! Своих дорогих шлюх больше не сможешь заказывать!» Я равнодушно пожимаю плечами. «И что с того?» Лариса снова открывает рот. Потом принимается бормотать что-то вроде «сумасшедший, ненормальный, дебил». Потом бросает на нас с Васей еще один дикий взгляд и рвется к двери. «Долбанутые! Оба!» – выкрикивает, резко распахивая дверь. «Погодите!» – встаю с места и делаю шаг к ней. Лариса застывает, бешено глядя на меня, а я достаю из внутреннего кармана листок бумаги и протягиваю ей. «Это еще что?» Взвизгивает она, глядя на бумагу. «Повестка?» Усмехаюсь. «Всплыли новые подробности дела. Оказывается, вы можете оказаться соучастницей, а не только свидетелем». Глаза мачехи сужаются в тонкую линию. Она резко размахивается и ударяет меня по щеке раскрытой ладонью. «Урод!» шипит. «Засунь себе эту бумажку знаешь куда? Вручено при свидетеле, Лариса Викторовна. Так что...» Мачеха быстро смотрит на Васю, снова на меня, а потом разрывает повестку на несколько частей и кидает их в нашу с Васей сторону, быстро выходя в коридор. Листы плавно опускаются на пол в сгустившейся тишине. Оборачиваюсь к Васе, которая, кажется, тоже пребывает в шоке. Подхожу и сажусь к ней на кровать. «Ну, вроде бы она не так уж плохо восприняла новости. Как думаешь?» Не могу сдержать ухмылку, и внезапно Вася тоже немного улыбается. «Я даже рада, что все так получилось», – пожимает она плечами, когда я беру ее нежную ручку в свою. «Пора маме спуститься с небес на землю», – вздыхаю, глядя в ее шоколадные глаза. «Значит, ты не переживаешь, что у меня больше не будет роскошной тачки?» «Главное, у меня будешь ты». Вася крепче сжимает пальчиками мою руку. «Остальное неважно». Больше не могу сдерживать рвущиеся наружу эмоции и приникаю к ее губам в сладком и очень несдержанном поцелуе.